на работу, но мне неохота. Вообще, если честно, там не интересно, вообще там ужасно. Меня напрягают, свободная касса, кричать заставляют. И никому мой внутренний мир там не интересен. И никому нет дела до моих новых песен. Дела нет. Я гуманитарий, хожу в планетарий и в библиотеку, хожу в пику веку. Стою я у кассы, людей вижу массы, все разного роста, кто тонкий, кто толстый. Один прыщеватый, другой хамоватый, так времени мало, как это достало. И никому мой внутренний мир там не интересен. И никому нет дела до моих новых песен. Дела нет. Дело до моих новых песен.